Небо на востоке затуманивалось облаками, и знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он ступает в огромные ущелья из облаков. Ветер стих. Через 3 или 4 дня наступит непогода, — сказал он. Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно. Он схватил Лесу правой рукой и припал к руке бедром, налегая всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бичеву на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой. Правая рука будет держать Лесу, пока не разожмется. А если во сне она разожмется, меня разбудит левая рука, почувствовав, как Лесу убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко, но она привыкла терпеть лишения. И если я посплю хотя бы 20 или 30 минут, то хорошо. Он привалился к борту, перенес тяжесть рыбы на правую руку и заснул. Во сне он не видел львов. Но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на 8 или 10 миль, а так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись. Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне, и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука его затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки. И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие. Он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре. Его обвивает вечерним ветром суши. Он ждет, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив. Луна уже давно взошла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков.